Большой серый кот Микки терся о ноги женщин. Лайна присела на кончик скамьи, сказав «Тере». Она знала, что ее квартирантам приятно ответить ей по-эстонски. Завязался принужденный разговор. Лайна с трудом говорила по-русски о погоде, об очередях в ресторане, о коте, который ленится ловить мышей в доме, но по ночам охотится на крыс и кротов. Из дому вышли молодые супруги и стали подле. Она была в коротком открытом сарафане, он обнял ее за смуглые плечи. Их спросили, спят ли дети. Да, дети заснули. Нравится ли им городок, ведь они здесь впервые. Городок им нравится очень. Они уже обошли два холма, побывали на двух озерах, лазали на руины крепости. Как жаль, что от старых стен осталось так мало. Говорят, здесь есть старинный дом, под которым отец закопал непослушного сына, спросила молодая женщина, тесней прижимаясь плечом к мужу. «Здесь не один старинный дом», — начал отвечать пожилой ленинградец, с удовольствием оглядывая стройную фигурку и загорелые ноги молодой. «Здесь несколько таких домов, но о каком идет речь, неизвестно». «Это есть разговоры», — перебила Лайны. «Есть сказка. Пугать непослушные дети. Каждое место имеет своя сказка». «Имеет свои легенды», — поправила одна из москвичек. «Расскажите эту легенду», — попросила молодая. «О, мы, оказывается, любим страшное», — ленинградец улыбнулся женщине. «Молодежи хочется пощекотать свои нервишки». «Это есть сказка», — повторила Лайна, поднимаясь. «А правда, бывает совсем не то. Правда, есть очень рано вставать утро». И она растянула губы, улыбаясь своей шутке, но ее лицо оставалось холодным, а маленькие светлые глаза смотрели сердито, осуждая праздную болтовню и бездельную жизнь собравшихся в ее доме людей. Но тут же, смягчив голос и взгляд, Лайна добавила: «Спокойной ночи, до самого вставать. Крюк не закладывайте, пожалуйста. Перед приходить поздно станции». В прихожей стукнула дверка, и заскрипели ступени лестницы, ведущие в светелку. Расходясь, стали желать друг другу приятного сна и остальные, и дом вскоре затих. Лайна лежала на диване под стенкой, заклеенной цветными картинками из журналов и рекламных проспектов, и смотрела в окно. Бледное небо было расчерчено высохшей веткой липы. Казалось, будто оно разрезано на несколько кусков. Сон не приходил, закружились мысли. Раздвинув толщу спокойных и благополучных лет, растревоженная память проникла в далекие страшные дни. Надвигалась война. Отца взяли в лагеря на учение. Старший брат Тит достиг призывного возраста, пошел в армию. Дома остались мать Лайны и младшая братишка и сестренка. Старшая сестра жила на хуторе, муж ее тоже был в военных лагерях. Сирия боялась одна на хуторе, собиралась перебраться с дочкой к своим. В городе ходили тревожные слухи о шпионах, скрывающихся в лесу, о вооруженных группах, не то бандитов, не то повстанцев, наведывающихся по ночам на хутора. Все боялись, и Лайны тоже. Женщины проводили мужчин, сыновей, мужей на фронт. Они чувствовали себя одиноко, беззащитно. Война приближалась. Она еще не задела их город. Бои шли где-то рядом, но пока не были слышны. Стояла тишина, наполненная тревогой. Люди старались не оставлять свои жилища, выходили только за самым необходимым, возились во дворах, сараях, прятали вещи. Соседки, встречаясь, обменивались последними слухами. Немцы совсем близко, наши отступают, горят хутора. Однажды ночью Лайны послышалось сквозь сон движение в доме. Глухо звучали чьи-то голоса. Что-то тащили с шуршанием по полу, как будто топали ногами, и мужской голос сказал громко и ясно: «Тише!»